Глава 1. Принцессы-близнецы. Она неспешно погружалась в объятия Морфея, и грань между сном и реальностью начала размываться. А с учетом того, что картина, представшая ей во сне, основана на ее собственном прошлом, отделить ее от яви очень непросто. Поэтому... «Не проси о пощаде, дочь дьявола. Ты можешь реветь и ненавидеть нас сколько угодно». Но пришла пора покинуть этот мир. Пусть Чайка и понимала, что видит сон, но эти лишенные всякой жалости слова заставили ее содрогнуться. Рядом с ней нет никого, кто мог бы ее спасти. Все они погибли, без исключения. Их переубивали, а теперь убьют и ее. У нее нет ни сил, ни воли, ни умений, которые дали бы ей сбежать. Ее окружили 8 могучих воинов. Один из них вскинул меч и направил его к обреченно свесившейся голове. Она пробудилась в тот самый момент, когда ее шея ощутила удар. А! Чайка коснулась своей шеи. Отзвуки смешавшихся с реальностью воспоминаний до сих пор отзывались дискомфортом. Вокруг шеи идет шрам. Он выглядит так, будто ей отрубили голову, а затем вновь пришили к телу. Конечно же, это невозможно. А значит, просто необычная отметина. Ведь разве может шраму быть другое объяснение? Чайка перевернулась на спину и вздохнула. Смерть ее отца, императора Газа, меч, занесенный над ее головой. А затем ее воспоминания обрываются на год, словно из них вырезали фрагмент. Раньше Чайка успешно убеждала себя, что в этом виноваты шок и моральная травма. Что ее сознание столкнулось с таким невыносимым страхом и горем, что предпочло забыть обо всем ради сохранения рассудка. И именно поэтому она решила заняться сбором останков. Она не видела смерти своего отца. И даже о том, что стало с его трупом, она слышала лишь из слухов. Чайке казалось, что сбор останков – ее долг. Точнее, она полагала, что сбор останков отца и примирение с фактом его смерти поможет, наконец, закрыть пробел в воспоминаниях и даст жить дальше. Но так ли это? На пути Чайки возникли другие девушки, называющие себя дочерьми проклятого императора и собирающие останки. И все они зовут себя Чайками. Все они собирают останки, пусть у каждой свои причины. И каждая настаивает на том, что именно она – настоящая Чайка Газ. Но если они искренне верят в это, то чем отличаются от нее? Почему Чаек так много? Действительно ли она Чайка Газ? «Нет», – обронила Чайка, словно упрекая себя. «Нельзя сомневаться в смысле собственного существования». Потому что тогда она придет к тому, что сочтет бессмысленным то, до чего они дошли. А также обесценит труд всех тех людей, которые рисковали жизнями, помогая ей достичь цели. «Торо!» Она посмотрела в бок. Рядом с ней, внутри тесного и неудобного салона бывшей военной машины, спал на расстоянии вытянутой руки юноша. У него черные волосы и лицо настоящего бойца. Пусть даже он и спит, но и во сне его лицо ничуть не расслабляется. Сразу складывается впечатление, что сон для него – лишь способ восполнить силы для того, чтобы потом показать себя во всей красе. Тору Акюра – диверсант, примкнувший к Чайке. Хотя изначально она и наняла его за деньги, на деле Чайка никогда ему не платила. Как максимум, она оплачивала часть их путевых расходов и помогала покупать продукты. Конечно, голодный человек может с радостью кого-нибудь прирезать за кусок хлеба. Но неужели еда – достойная оплата за путешествие, сопряженная с постоянной угрозой для жизни? Чайка не знала. Однако больше ей нечем отплатить Тору. Поэтому ей остается лишь рассчитывать на его благосклонность. С этими мыслями Чайка повернулась к Тору спиной и вновь попыталась уснуть. Как вдруг что-то коснулось ее спины. Чьи-то пальцы, точнее, ладонь. Она гладила чайку по спине. Аккуратно, нежно. И при этом смело. Ладонь плавно скользнула по спине, обогнула ее талию, а затем поднялась от живота к груди. Ладонь то напрягалась, то расслаблялась, словно оценивая мягкость кожи чайки. От смятения чайка едва не испустила возглас, но сдержалась. «Торо?» Она полагала, что он спит. Кстати, его сводная сестра, Акари Акюра, стоит снаружи на часах. Фредерика, обратившийся девушкой-драгун, тоже снаружи. А значит... «А...» Невольно обронила она. От груди ладонь направилась сначала к ключице, а затем к шее. Чайка уже чувствовала на своей спине тепло другого тела. Получается, ее обнимают сзади. «Торо!» Он жертвовал своей жизнью, чтобы спасать ее. Чайка считала, что готова дать ему все, чего бы он ни попросил. И все же она колебалась. Все началось уж слишком неожиданно. «Торо!» Шепотом обратилась она к нему, оборачиваясь через плечо, где встретилась с разноцветными глазами, светившимися тусклым светом, и очаровательным лицом девушки, на котором застыло вялое безразличие. «Нива?» Недоуменно прошептала чайка. «Лада Нива. Непонятное создание, который отряд чайки раздобыл в ходе путешествия. Хоть оно и выглядит как девушка, но на самом деле даже не человек, а форму эту лишь принимает». «Что ты делаешь?» спросила у нее чайка на языке Лаки. При общении с Торой и остальными она, как правило, пользовалась всеобщим континентальным наречием. Но Нива по какой-то причине обожала язык Лаки, и с ней можно говорить и на нем. Чайка же переходила на свой родной Лаки, когда забывалась от волнения. «Изучаю», – безразличным тоном ответила Нива. Пусть она постоянно выглядит сонной, но руки ее вовсю щупают тело чайки в самых разных местах. Такое ощущение, что голова Нивы живет отдельно от тела. «Что ты изучаешь?» «Тело чайки». «Зачем?» «На будущее». «Мне лучше изучить тебя во всех подробностях». «Видимо, это не желание, а работа». «Продолжаю исследование». «А, прекра... а...» Нива принялась ощупывать тело чайки еще тщательней. Совершенно непонятно, о каком будущем она говорит, но Нива перешла от слов к действиям, совершенно не стесняясь, и вовсю ласкала, то есть исследовала чайку. «Перестань!» Естественно, чайка не стерпела щекотки и стыда, так что на автомате схватила Ниву за руку и оторвала ее от себя. И тогда она заметила. Торо, спавший за спиной Нивы, в какой-то момент проснулся и теперь смотрел на них с отрешенным видом. «Торо?» «Какого черта вы творите? Еще и шумите. Вы из этих, что ли?» «Неправильно. Недопонимание. Запрещаю!» ответила чайка, переключившись на всеобщее наречие. От стыда ее лицо невольно налилось краской. Чайка хорошо осознавала, насколько бледна ее кожа, и прекрасно чувствовала изменение цвета собственного лица. «Запрещаю смотреть!» «Да мне как-то особо и не хотелось смотреть!» Сразу же отозвался Торо и повернулся к ним спиной. «Торо, грубый!» Однако в спину ему прилетели слова возмущенной чайки. «Это еще почему?» Недовольно спросил он, оборачиваясь через плечо. «Не желаешь смотреть? Грубый?» Конечно, чайке не хотелось, чтобы он смотрел на нее, но ее также задело и то, что Торо заявил о своем безразличии к происходящему. «Что у вас происходит, брат?» Дверь в салон открылась, и в ней показалось лицо молодой девушки. Акари Акюра, сводная сестра Торо и еще одна спутница чайки. Точеные черты ее невозмутимого лица совершенно не дрогнули. Она молча окинула взглядом происходящее и кивнула. «Понятно». «Что ты там киваешь с понимающим видом?» раздраженно спросил Торо, поднимаясь с пола. «Оказывается, тебе нравится, когда рядом с тобой ласкаются девушки». «Чего?» Но прости меня, брат, я не из таких. Поэтому я не смогу вытворять подобное с Чайкой, даже если ты попросишь. Стану я такое просить. Хоть я и готова выслушивать большую часть запросов моего дорогого брата... Вот и слушай. Точнее, нет, не надо. Если ты попросишь, я без каких-либо колебаний вырежу под корень целую деревню, не оставив живых ни женщин, ни детей, ни стариков. Нет уж, тут колебания нужны. Но с девушкой таким заниматься не стану. Как бы неистово ты меня не просил. Так для тебя вырезать под корень деревню? Менее строгое табу? Что же у тебя за сознание извращенное? Простонал Тору. Впрочем, к таким разговорам он привык. Вот только... Торо! Чего? Останови! Останови! Только смотреть! Запрещаю! Воскликнула Чайка, хватая за запястье Ниву, которая все пыталась возобновить свои ласки. Позади осталась очень долгая война. Сотни лет она бушевала вокруг Империи Газ, великой северной державы. И пламя ее погасло лишь со смертью Императора, которого можно было назвать стержнем той страны. Пусть многих людей незнакомое им понятие мира поначалу смутило, они медленно, но верно приспосабливались к новой жизни. Однако не всем удалось так легко принять смену эпох. Отличный пример тому – диверсанты Тору Акера и Акари Акера, которых с самого детства учили жить в военном хаосе. Но в спокойном мире им не нашлось места. И после окончания войны освоенные ими навыки превратились в бесполезный багаж. Именно тогда они встретили девушку по имени Чайка Трабант. Она – забытая наследница Императора Газа. «Я хочу похоронить отца!» Она путешествовала по миру в поисках останков своего отца, разделенных на части 8 героями. Торо и Акари почуяли, что вокруг этой девушки витает аромат долгожданной войны. Решили примкнуть к ней и помочь. Может, они и говорят, что само ее существование может ввергнуть мир в новую войну. Но им такое только на руку. Однако, по пути им начали попадаться и другие девушки, что называют себя чайками. Все они собирают останки и обладают серебристыми волосами, фиолетовыми глазами и провалом в памяти. Кто же они? Одна настоящая и множество самозванок? А может, само существование чайки – грандиозная фикция и часть чьего-то плана? Отряд Тору не знал ответа, и каждый день с ними происходили все более странные вещи. Принцесса с гробами. Чайки Газ. Вот и сегодня все они отправляются в путь в поисках останков Императора Газа.